Глава восьмая. Он встал и пошел к пруду. Начинался дождь. Он услышал, как первые капли зашлепали по воде, и прежде чем ощутить их на себе, увидел, как подернулась рябью ее гладь. И тут же промок. Дождь зашелестел в платанах и на песке, палило так, что казалось, дождик хочет смыть все, что не заслуживает права на существование. Он бы с радостью постоял с Анной под дождем, обнимая ее и ощущая под мокрым платьем ее тело. Где-то она сейчас. Может быть, тоже вышла на воздух. Радуется ли она дождю так же, как он, и понимает ли, что для него их дурацкая ссора несущественна? Или же она заказала такси, а сама в отеле укладывает вещи? Нет, когда он вернулся в отель, ее вещи были на месте. Он снял с себя промокшую одежду и улегся в кровать. Он не собирался спать, а хотел дождаться ее, поговорить с ней. Но за окном шумел дождь, и он устал и после долгого дня и обессиленной ссорой заснул. Среди ночи он проснулся. В окно светила луна, рядом лежала Анна. Закинув руки за голову, она лежала на спине с открытыми глазами. Приподнявшись на локте, он заглянул ей в лицо. Она на него не смотрела, он тоже лег на спину. Это чувство, что женщине нельзя противоречить, ни в чем нельзя ей отказывать, что я должен вести себя с ней внимательно и предупредительно, должен с ней флиртовать, думаю, оно идет у меня от матери. Я постоянно с ним живу и автоматически веду себя так, независимо от того, нравится или не нравится мне та или иная женщина, хочу я от нее чего-то добиться или нет. Из-за этого я пробуждаю в них несбыточные надежды, которые не в моей власти исполнить. Некоторое время я все же пытаюсь, но потом вижу, что это меня тяготит, и потихоньку ускользаю. Или женщина сама, разочаровавшись, отдаляется от меня. Это глупая игра, и мне бы пора от нее отстать. Поговорить, что ли, с психотерапевтом о моих отношениях с матерью. Как бы там ни было, для меня грань в этой игре пролегает раньше, чем дело дойдет до совместной постели. Где-то рядом с первыми проявлениями нежности. Пожалуй, я могу приобнять женщину или пожать ей руку, но и только. Может быть, и эта грань тоже как-то связана с моей матерью. Я не хочу ничем быть обязанным женщине. А если бы я с ней переспал, то был бы чем-то обязан. Всю свою жизнь я спал только с женщинами, которых любил. А если не по любви, то хотя бы по влюбленности. Терезу я не люблю и даже не влюблен в нее. Если бы у нас сложилось, нам с ней было бы, наверное, хорошо в том смысле, что легко, просто, ненапряженно, совершенно не похоже на то, как сейчас у нас. Но я никогда не спрашивал себя, как бы это могло быть, и не бросить ли мне тебя ради нее. Это первое, что я хотел тебе сказать. Второе же это то, что... Она перебила его. Что вы делали на следующий день? В Баден-Бадене мы сходили... художественную галерею, побывали у одного винодела, а в Гейдельберге осматривали замок. «Зачем ты ей звонила отсюда?» «С чего ты взяла?» — начал было он, но тут же вспомнил, что точно так же начинал, когда она его спрашивала о поездке с Терезой. Она и тут перебила его точно так же, как тогда. «Я увидела по твоему телефону. Ты звонил ей 3 дня назад». Она делала биопсию по подозрению на рак груди. Я спросил ее, как обстоят дела. «Ее груди». Она сказала это таким тоном, словно с сомнением покачала головой. «Она знает, что ты здесь со мной? Знает ли она вообще про нас с тобой? Что мы уже 7 лет вместе? Что она обо мне знает?» Он не скрывал от Терезы, что у него есть Анна, но в подробности не вдавался. Уезжая к ней, говорил, что едет в Амстердам, или в Лондон, или в Торонто, или в Веллингтон, чтобы работать над пьесой. Он упоминал, что встречается там с Анной, не отрекался от того, что живет с ней, однако и не объявлял этого со всей определенностью. Он не обсуждал с Терезой трудности, которые возникали между ним и Анной, говоря себе, что это было бы предательством. Однако не говорил он и о том счастье, которое испытывает с Анной. Он говорил Терезе, что при всем хорошем отношении не любит ее, но не объявлял, что любит Анну. С другой стороны, он и от Анны не скрывал существование Терезы, однако же не рассказывал, как часто он с ней встречается. Конечно, это было неправильно, и он это сознавал. Порой он ощущал себя двоеженцем, у которого есть одна семья в Гамбурге, а другая в Мюнхене. Двоеженцем? Ну, это, пожалуй, уж чересчур резко сказано. Он никому не изображал ложные картины. Вместо картины он предъявлял эскизы. А эскизы не бывают фальшивыми, на то они и эскизы. К счастью, он сказал Терезе, что Анна тоже едет в Прованс. «Она знает, что мы с тобой уже несколько лет вместе, и что тут мы живем вдвоем. А что еще ей известно? С друзьями и знакомыми я не особенно о тебе распространяюсь». Анна ничего на это не ответила. Он не знал, добрый ли это знак или плохой, но через некоторое время его внутреннее напряжение спало. Он почувствовал, как сильно устал. Он с трудом удерживался, чтобы не заснуть и услышать, если Анна захочет что-то сказать. Веки сомкнулись сами собой, и сначала он подумал, что можно полежать с закрытыми глазами, но потом почувствовал, что засыпает. Нет, что уснул, и снова проснулся. Что его разбудило? Может быть, Анна что-то сказала? Он снова приподнялся на локте. Она лежала рядом с открытыми глазами, но опять не глядела на него. Луна уже не светила в окно. Затем она заговорила. За окном занимался рассвет, значит, он все-таки задремал. «Не знаю, смогу ли я забыть то, что услышала. Но знаю, что не смогу забыть, если ты и дальше будешь меня обманывать, внушая, будто ничего не было. Я вижу утку, она крякает, как утка, а ты хочешь убедить меня, что передо мной лебедь. Мне надоело твое вранье, надоело, надоело. Если ты хочешь, чтобы я осталась с тобой, я согласна только в том случае, если это будет жизнь по правде». Откинув одеяло, она встала с постели. «Я считаю, что до вечера нам лучше всего будет расстаться. Комнату и кюкюрон я бы хотела оставить за собой. А ты бери машину и уезжай».